«Чёрт!» — выругался Декстер. Этот парень исчезал из виду. Даже в своей ярко-оранжевой одежде он скоро затеряется в снегах. Но по какой-то причине он не пытался скрыться в лесу. Декстер видел на краю утеса, футах в 40 над водой, силуэт человека, бегущего странно, в припрыжку, прижав локти к бокам. Декстер выхватил из-за спины свой лук и одну из тяжелых стрел, на бегу натянул тетиву. Наконечник был треугольный, с острым острием. «Что ты делаешь?» — Декстер почувствовал руку Скарфа на своем плече. «Убери руки, парень! Он же умалишенный! Дурачок! Блаженный местный! Он не представляет для нас никакой опасности!» «Я сказал тебе, убери руки! Делай, как он велит!» — это был Малох. Рука Скарфа еще на мгновение задержалась на плече Декстера, затем соскользнула. Декстер прицелился и пустил стрелу.